Глава 12. У Лизы подкосились ноги. Она явно не ожидала, что я пойду на форменное безумство и отведу ее в башню. В место, способное высосать магию из любого одаренного человека. А по примеру Гаврилы я хорошо усвоил, что когда заканчивается вся магия, наступает смерть. При составлении этого глупого плана по моему устранению Шолоховы не учли одну важную вещь. Я носитель первоисточника. Если башня вытянет из Лизы все силы за каких-то 5 минут, то со мной будет разбираться больше часа. «Я не хочу умирать», — прошептала девушка. «У меня не было выбора. Император давил на мою семью». «Могли бы придумать, что пооригинальнее, чем нападение в лесу», — хмыкнул я и выглянул в арку. 20 магов окружили башню, но заходить сюда не решались. Однако на руках мерцали заготовленные заклинания самых разных профилей. Стоит мне высунуться, и они пойдут в атаку. Раньше их останавливала угроза для Лизы, которая не успела удрать. Но сейчас я видел в глазах решительность. «Лиза, вот скажи, ради воли императора твой отец пожертвует любимой дочерью?» — спросил я у княжны. «А?» Девушка упала на колени и прикрыла лицо руками. Ответ был очевиден. «Ты не умрешь, соберись», — потребовал я. «Плевать, что Шолохову уже списали Лизу ради моего устранения. Мне она будет полезна. Да с ее помощью можно проделать план Шолоховых по поглощению нашего рода, только прямо наоборот. Поглотить Шолоховых? Звучит безумно, но вполне реально. Но только в том случае, если сама Лиза будет на моей стороне». «Они нас не выпустят», — простонала девушка. «Не выпустят». Я еще раз высунул голову в арку. Здесь было небольшое пространство, прикрытое камнями, и даже прилетевший в них огненный шар не помешал мне отправить приказ. Для работы ментальной связи нужен был всего миг. Другой вопрос, что из-за расстояния мой приказ может раствориться в воздухе раньше, чем дойдет до получателя, но попробовать стоило. «Там мастера. Отец нанял лучших, они не выпустят нас», — продолжала Лиза. Мне стало ее жаль. Вот искренне. По моему примеру и примеру Руслана, за которого ее тоже хотели выдать замуж, было понятно, что ее используют. И так всю жизнь. Она была рождена, чтобы служить роду. И в итоге умереть за него. «Лиза, послушай меня внимательно». Медленно попросил я, чтобы она сосредоточилась на моем голосе. «Слушаю». Она убрала руки и открыла лицо. В голубых глазах блестела влага. «Ты просилась наверх. Что там?» «Там сам механизм башни. Но его сможет отключить лишь кровь императора. Я сперва подумала, что это единственный шанс выжить. Пойдем посмотрим». Я протянул ей руку. «Я умру раньше, чем поднимусь». Ее лицо бледнело. Было видно невооруженным глазом, как из девушки вытекает жизнь. «Доверься». Времени было мало, поэтому я говорил тоном, не терпящим возражений. Но Лиза смогла меня удивить своим ответом. Словно у меня остался выбор. Она вымученно улыбнулась и приняла мою руку. Я помог Лизе подняться. Не только. У меня было достаточно энергии в источнике, чтобы этого хватило нам обоим. «Что? Что ты сделал?» — спросила Лиза, а на ее щеке вернулся прежний румянец. «Не позволил тебе сегодня умереть, в отличие от твоей семьи». «Я этого не забуду, Алексей Воронцов», — сглотнув, пообещала она. «Никогда не забуду. О долгах поговорим потом. Сейчас нам надо наверх». Мы побежали вверх по лестнице. Если мне одному хватило бы сил продержаться внутри этого огромного артефакта преобразователя около получаса, то, разделив силу на двоих, у нас осталось 15 минут. По своему строению башня напоминала маяк, возвышающийся среди леса. Круговая лестница привела нас наверх. Я повернул ручку старой деревянной двери. Внутри пыльного помещения находился магический механизм. Здесь перемещались и шестеренки, и кристаллы, и артефакты. И все это составляло сложную структуру поглотителя-преобразователя. И тут не выйдет вставить палку в шестеренку, чтобы вся эта сложная структура полетела. На каждой детали была магическая печать, защищающая от любого внешнего воздействия. Только вот куда уходит прорва поглощаемой им энергии? На стены? Очень в этом сомневаюсь. Это все похоже на сложную систему. Энергия берется извне, из призраков и людей. Поступает в эту башню, но куда потом? «В Империи же не одна такая башня?» — спросил я у Лизы, рассматривая механизм. «Да, насколько мне известно, их всего 13, в крупных городах. А какое это имеет значение? Я же сказала, что она питает стены. А нам надо подумать, как выбраться. Я и не надеюсь, что мы сможем это все отключить. Лиза, ты же не глупая. Для стен не нужно столько магии». «Не понимаю. Зачем тогда?» «Да и не хочу знать, жить хочу». «Жить будешь, не паникуй». «О, а вот это уже интересно». Я указал на широкую стеклянную трубку, внутри которой сияла магия. Она поступала снизу, проходила через механизм поглотителя-преобразователя и уходила по тонкой трубке к стене. «Мы не туда пришли», — сказал я. «В смысле?» — не поняла Лиза. «Ответы внизу. Там, откуда поступает и куда уходит энергия. Ты же слышала про городские катакомбы?» «Да». И отец говорил, что Голицын забрал себе едва ли не половину для своих новых производств. Бизнесмен фигов. Нормальные аристократы небоскребы строят, а не лезут под землю. Я усмехнулся, поскольку Лиза и не догадывалась, о каком производстве на самом деле идет речь. Но, как произошло и в Смоленске, одна группа людей не может охватить все подземелье. Тем более в огромной Москве. «Лиза, а кому принадлежит вторая половина?» «Городу», — девушка пожала плечами. «Значит, императору». «Ну, по этой логике императору принадлежит вообще все. Да там столько тайных ходов и коридоров, что полную карту так и не составили. Давай спустимся. Если я прав, где-то должен быть вход. Не пугайся, если увидишь призрака». «Призрака?» «Да». Улыбнулся я и вышел из помещения обратно на лестницу, а там уже позвал своего призрачного друга, рюкзак с которым я уже по привычке всегда носил с собой. «Макар?» «Ась?» — раздался голос из пустоты. «Где-то внизу должен быть вход в подземелье, надо найти. Очень быстро». «Есть, капитан». «У моего отца тоже в слугах призраки», — поделилась Лиза. «А вот и начало того доверия, к которому я стремился. Такими темпами она не только расскажет все тайны рода, но и решится на предательство. Все решаются, если предложить нечто стоящее». «Лёш, маги же нас не выпустят отсюда», — сказала княжна, мельком посмотрев в окно, от которого осталась лишь каменная рама. «У нас есть минут 7, по моим прикидкам. Этого должно хватить». «На что?» «Нашёл», — воскликнул Макар и высунул голову из пола. «Люк прямо под тобой. Ток за кирпичами спрятан». «На то, чтобы уйти через подземелье», — улыбнулся я. Но перед тем, как открыть проход вниз, я снова выглянул в арку. И на этот раз в остатки груды камней, прикрывающих проход, прилетела огромная сосулька. Но мне хватило и доли секунды, чтобы отправить второе указание. А затем увильнуть от атаки. Сосулька напрочь перекрыла выход из башни по всей ширине арки. Маги могли атаковать башню. Но они этого не делали, что тоже говорило о многом. Работающий здесь механизм представляет для кого-то большую ценность. И сейчас маги следили, чтобы мы не вышли отсюда живыми. Уверен, что изначально так и задумывалось. Заманить нас в башню, если не выйдет внезапного нападения. Только вот ценой моего убийства становилась целая княжна. Я спешно наклонился и начал разбирать каменную кладку пола. А Лиза помогала. Камни ничем не были закреплены в месте, где располагался люк, поэтому за несколько минут мы до него добрались. «Закрыто», — сказала девушка, потянув за ручку. «Не бывает все так просто. Раз нет охраны, то хоть замок поставили». «Только вот запасного ключа под ковриком нет», — хмыкнула княжна. «Это не проблема», — ответил я и стал выводить плетение из самых тонких нитей, что только мог создать мой источник. Это было одно из запретных заклинаний. А я еще удивлялся, почему в дуэльную книгу поместили плетение для вскрытия замков. Но была существенная проблема. Башня поглощала любую магию вокруг, и мне пришлось удлинить последнюю нить плетения в 3 раза. Только тогда оно сработало. Нити опустились к замочной скважине, создали светящийся ключ, и он провернулся. Я тут же потянул за ручку люка и открыл его. Перед нами открылась крутая каменная лестница, ведущая в темноту. А фонарики на телефонах не работали. Башня и их разрядила напрочь. «Макар, оно посвети», — попросил я. «Я вам фонариком не нанимался», — возмутился он, но поплыл впереди. Я пропустил вперед Лизу и закрыл за нами люк. Чем ниже мы опускались, чем дальше удалялись от механизма в вершине башни, тем легче становилось. И вскоре энергия вовсе перестала утекать из наших магических источников. «Здесь так темно», — дрожащим голосом сказала Лиза. «А если мы не найдем выход?» «Найдем. Для этого у нас есть проходящий сквозь стены помощник». Я кивнул на Макара, который то и дело просовывал голову в стены. «Пока ничего интересного», — с досадой сказал он после очередного возвращения полупрозрачной головы. «Ты можешь проследить, куда ведут трубы?» «От вершины башни», — указал я. «А меня не растворит там?» «Нет, ты же от моего источника питаешься. А я здесь». «Логично. Он бы тогда давно растворился», — поддержала Лиза. Пока мы не спеша шли вперед по темному коридору, Макар отправился на разведку. Здесь пахло сыростью и землей. Под ногами хлюпали редкие лужи, но ни единого просвета впереди не было. «Леш, что будет дальше?» — спросила Лиза, когда успокоилась. Больше не было угрозы для жизни. «Выберемся и вернемся домой», — просто ответил я. «Отец не простит, что я все завалила. Но ты не должен об этом думать. Это мои проблемы. А я разве сказал, что ты вернешься к себе домой?» «Что?» «Лиза, мое предложение еще в силе. Подумай, это будет выгодно нам обоим. Променять рабство в семье Шолоховых на то же самое среди Воронцовых? Ну уж нет. Ты придумала себе какую-то чушь и сама же в нее поверила. Я предлагаю тебе свободу. Да, ценой предательства рода. Но заметь, я прямо об этом говорю. То есть, если помогу тебе и разрешу воспользоваться своим статусом для твоих интриг, то буду делать, что захочу? В скором времени. И даже финансовым обеспечением не обижу. Но почему я? А не та же дочь Голицына? Она-то более сговорчивая. Она не знает того, что знаешь ты. А Голицына со мной без брака информации делится. Так я дал понять Лизе, что в первую очередь меня интересуют тайны ее рода. Точно деньгами не обидишь? Не меньше, чем своим сестрам выделишь? И это тебя больше всего интересует, усмехнулся я. Если сказал «не обижу», значит «не обижу». Ненавижу повторять дважды. Тогда я согласна, спешно ответила Лиза. Черт, вот никогда не думала, что мне сделают предложение в катакомбах, усмехнулась девушка. А что? Здесь темно и романтично, ответил я с такой же иронией. Прямо как в склепе. Стоило мне это сказать, как из стены материализовался Макар. «Капитан, я нашел!» — воскликнул он. «Но тебе это точно не понравится». «Веди», — указал я. Макар провел нас чуть дальше, где показал очередной скрытый тоннель. А потом еще один и еще. Мы уходили все глубже под землю. И, судя по примерной траектории движения, давно покинули парк. Только вот осталось выяснить, куда мы направляемся. Последняя потайная дверь открылась, и нам в лицо ударил яркий белый свет. Здесь было достаточно тепло, поэтому Лиза сняла свою белую шубу. «Что это за место?» — с ужасом спросила она. «А ты никогда не задумывалась, куда попадают души всех тех, кого сожрали регаты?» «Не тела, а сами души», — серьезно начал я. «Да не может этого быть! Не может!» «Может, ты сама видишь». За стеклянной магической перегородкой были заключены не сотни, а целые тысячи душ. Не знаю, что за материал это был, но через него призраки не могли пройти. Их было так много, что они сливались в единую светящуюся эктоплазму. и лишь изредка угадывались человеческие очертания. Вот их и преобразует эта штука наверху. «Не хотел бы я там оказаться», — признался Макар. «Погоди, я не понимаю. Как души сюда попадают?» «Смотри вниз», — указал я Лизе. Мы подошли ближе и заглянули внутрь громадной стеклянной сферы, наполненной душами. В самом низу сидел и мирно спал огромный регат. Я уже убил одного такого и мысленно окрестил царем среди монстров. Да, масштабы происходящего здесь поражали. А если присмотреться, можно было заметить, как от тела этого самого регата появляются новые души. Несложно догадаться, откуда они берутся. Словно это не монстр, а какой-то портал. «Значит, их 25», — озвучил я выводы. «Монстров? Я совсем ничего не понимаю». «Ты сказала, что башен 13». Лиза завороженно смотрела вниз на мирно спящего монстра, очертания которого угадывались среди тысяч застрявших здесь душ. «Ты сказала, что башен 13. 13 преобразователей за всю империю. А гигантские регаты обеспечивают поставку душ, но для этого нужно двое. Значит, всего в империи 26 таких гигантских монстров. Но одного я уже убил, поэтому 25». Теперь я понимал, какую энергию поглотил зубастик в том кратере и почему она заставила его расти так быстро. «Лёш, а ты можешь разрушить это место?» — с мольбой в голосе спросила Лиза. «Я нет, но знаю, кто сможет. Пойдем, надо выбираться на поверхность». «Погодите, я вам еще самое интересное не показал», — воскликнул Макар. «Может, на словах скажешь?» — попросил я. «Ладно, уговорил». В общем, отсюда берутся души, преобразовываются в чистую энергию. А вот теперь угадайте, куда поступает эта энергия? «Во дворец императора», — хором ответили мы с Лизой. «И зачем я на разведку ходил, раз вы и так все знаете?» Демонстративно обиделся Макар и показал нам свой полупрозрачный язык. «Ты лишь подтвердил наши догадки. А теперь веди обратно. И будет шикарно, если найдешь в парке другой выход подальше от башни». Отдал я новые указания. Видел я там один, вроде». «Вроде?» Макар, опять с памятью проблемы. «А нифига подобного. Ты видел, как я быстро вас провел? Это же надо было еще все проходы запомнить». «Молодец, не спорю. И уверен, что твоя память способна на большее». «Уверен он. Да ты еще не представляешь, на что я способен. Вот и покажи нам». Так я плавно подвел Макара, чтобы у него самого появилась мотивация поскорее вывести нас отсюда. Мы спешно отправились обратно по лабиринтам подземных катакомб. Они были такие запутанные, что со смоленскими и рядом не стояли. Без Макара мы бы сюда спустились, и, пожалуй, так бы и остались здесь на века. Идеальная защита. Тот, кто не знает, куда идти, никогда не дойдет. И все же не укладывается у меня в голове. Зачем императору столько энергии? Да ладно бы обычной, он же энергию жизни так собирает, рассуждала Лиза, когда мы поднимались по очередной лестнице. «Ради бессмертия, я так предполагаю», — ответил я. «Вот же скотина». «Скотина, потому что нашел способ жить вечно?» «Такие уроды не должны долго жить». Голос Лизы был наполнен искренним гневом. Столько эмоций в ней не было даже на грани смерти. Я взял девушку за запястье и остановил. Она обернулась и взглянула мне в глаза. И даже в темноте я заметил, как блестит влага на ее щеках. «Что он с тобой сделал?» — спросил я. «Не со мной. Он убил мою лучшую подругу, Савелию Годунову. А потом отправил всю их семью в немилость. Она была... была единственной, кто понимал меня. Мы дружили с детства». «Хочешь отомстить?» Прямо спросил я и отпустил руку девушки. «Я мечтаю о смерти императора с того самого дня. Перед сном представляю, как убиваю его за то, что он отнял у меня самое дорогое. Но ты говоришь, что он нашел способ обрести бессмертие. Но кто сказал, что нельзя это разрушить? 25 царей регатов, и больше не будет энергии жизни. А вскоре не станет и монстров в их привычном понимании. Как ты их найдешь? Понятно, что половина под башнями, а вот вторая половина. Для этого есть зубастик, который чует магию за километры вокруг. Мне очень хочется тебе верить. Но здравый смысл подсказывает, что ты вписался в противостояние со слишком сильными людьми, сказала она и пошла дальше. Сила — это переменная величина. Ее можно нарастить, точно мышцы на теле, а можно и забрать. Ты меня пугаешь. Вернее, твои планы пугают. Если не получится, то выход нам только один — смерть. Попытка того стоит, поверь. Верю. Ты ведь и регата приручил. Исходя из того, что мы поняли, сегодня еще 25 таких, и ваши силы с императором сравняются. Мы уничтожим царей регатов императора раньше и вырастим других. Да ты собрался создать целую армию лучше. Но это ты сама потом увидишь. Хорошо, но я хочу в этом поучаствовать. Мне до жути надоело сидеть в золотой клетке. Я согласился. Видящие маги лишними не бывают. Как и говорил, Лиза была не просто готова на предательство. Она полжизни ждала такой возможности, чтобы изменить свою жизнь, и не стала упускать протянутую ей руку. «Вот и выход», — указал Макар на стену в то место, где располагался рычаг. Я надавил на камень, и дверь отъехала. Подул морозный воздух вперемешку со снежными хлопьями. Лиза накинула на плечи свою белую шубу. Здесь была вертикальная металлическая лестница, по которой я поднялся, и вышел в канализационном люке на окраине того самого парка. Потом протянул руку Лизе и помог ей выбраться. Всю шубу испачкала. Посетовала она и отряхнулась. «Это неважно. Ты слышишь сирену?» — спросил я. «Да. Это, наверное, нам скорую вызвали, чтобы трупы из башни достать. Только туда и целители не смогут войти». «Сомневаюсь. Скорее, это не по нашей душе». В голове появился образ синего пламени. Я поспешил поднять голову к небу и увидел, как из верхушек деревьев поднимается большой летающий регат. Глаза и пасть его были объяты синим пламенем. Мое лицо расплылось в улыбке. Все-таки зубастик услышал приказ, несмотря на разделяющие нас километры. «Это твой?» — уточнила Лиза. «Да». «Пойдем скорее. Надо оказаться рядом с ним раньше, чем видящие». А я не сомневался, что в зубастика будут стрелять сразу, как смогут приблизиться на расстояние выстрела. И впервые обрадовался, что столичные маги используют винтовки старого образца. Они же еще не в курсе, что князь Воронцов в столицу регата привез. Мы бежали по лесу по направлению к башне. Ведь именно к ней я и направил зубастика. Но стоило нам выбежать из-за деревьев, как мы увидели тех самых магов, что не давали нам выйти. Они бросали в моего питомца всевозможные заклинания. Пытались отпугнуть от башни. Минимум трое были видящими. Но зубастику их заклинания были не страшнее дуновения ветра, с его-то защитой из чистой энергии. «Уничтожь башню», — произнес я, отправляя питомцу соответствующий образ. Магия зубастика разительно отличалась от людской. Концентрация силы в ней была в разы больше, поэтому я надеялся, что его огонь сможет растворить магические печати на деталях. А если он не сможет, то только кровь императора, как и сказала Лиза. Зубастик завис над башней, размахивая своими большими крыльями, распахнул пасть, и из нее полился столб синего пламени. Это было завораживающе. Маги бросились в рассыпную, и вот тут мы и встретили их с Лизой. Иглы чистого света попали в тех, что пробегали мимо. 5 магов умерли из-за собственной паники. А остальных мы ловить не стали. «Лёш, у него получается», — обрадовалась Лиза. Синее пламя уничтожало башню. Оно было способно обратить в прах даже укрепленный магией камень, что уж говорить о деталях. Вот и пригодилась вся та энергия, что с жадностью поглощал зубастик. От башни осталось лишь выжженное пятно. Но радоваться было рано, потому что под нами задрожала земля. Зубастик смог расплавить трубопровод к душам, и сейчас они одна за другой выплывали из-под земли. Призраки умели менять тела, чтобы просочиться, и небо над нами наполнилось тысячами призрачных силуэтов. Они, наконец, обрели свободу. А затем под нашими ногами раздался треск, словно разбилось стекло. И на месте, где находилась башня, вылезла огромная лапа регата. Спящий монстр, которого мы видели внизу, поднимался. И теперь он был по-настоящему разъярен. Он был раз в 10 больше зубастика. Но это не помешало моему питомцу атаковать.